Глава 8. Золотая Венета. Прошло 3 года с тех пор, как Ярилка Вилк стал учеником волхва Морова. До наречения новым именем он носил изрядно потрепанные рубаху и портки, сшитые из одежды деда Вощаты. Они служили ему оберегами. Так у русов было заведено издревле. После того, как он поселился в святилище рода, волхв приодел его в новую рубашку, красиво расшитую красными и белыми нитками, и штаны из прочного заморского материала. На них у пояса были нашиты различные обереги, чеканенные из тонкой меди, но их никто не видел, потому что русы носили рубаху на выпуск. Теперь Вилка было не узнать. Он сильно подрос, раздался в плечах, но был худым и выглядел старше своего возраста. Простодушное открытое лицо парня, на котором легко можно было прочесть все его мысли и желания, превратилось в бесстрастный и холодный лик. То, что он познал, обучаясь разным премудростям, не только состарило, но и наполнило его какой-то внутренней силой, внешне незаметной, но на самом деле страшной и разрушительной. Сначала Моров сделал ему ритуальную татуировку. На левой части груди, напротив сердца, выколол большое изображение головы волка с хищно открытой пастью. Наколотые места волхв несколько раз протер соком каких-то ягод, и когда ранки от уколов поджили и Моров снял с татуировки повязку, кусок холстины, пропитанный целебной мазью, оказалось, что подробно исполненный рисунок был темно-красного цвета. А затем волхв дал Ярилке заповеди, которым он должен был следовать всю свою жизнь. «Уверуй в рода, и уверуешь в себя. Относись с почтением к другим богам русов. Чти память предков. Никогда не бойся, ибо кто боится, умирает при жизни. Относись к ближним так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Не гневись на плохих людей, они сами себя накажут. Не забывай обиженных и помогай им. Относись с почтением к волхвам». Кажется, все просто. Но как же сложно было следовать этим заповедям. Когда Ярилка Вилк появлялся в селении, многие относились к нему с почтением, хотя он еще не стал волхвом, но только не сын вождя Всегард. Он тоже вырос и стал еще сильнее, и никогда не упускал случая покуражиться над Вилком. Временами эти забавы становились чересчур злыми, и все равно приходилось терпеть, хотя Ярилка мог покалечить, а то и убить Всегарда одним ударом. Кто бы мог подумать, что Моров — превосходный боец. Но его техника была совершенно иной, чем у Вощаты. Если дед налегал на силу и выносливость, то волхв использовал в поединках несколько иные принципы. Они заключались в молитвенном внушении. Сначала Вилк долго не мог понять, как достичь состояния, о котором рассказывал Моров, и только спустя год после начала обучения юноша однажды добился желаемого и на какой-то миг оторопел. Это было невероятно. В тот день они тренировались с дедом. Волхв, как и обещал, регулярно отпускал Ярилку домой в последний день недели, и Вощата уединялся с внуком на заветном островке. Там они могли и беседовать без лишних ушей и глаз, и совершенствовать боевые навыки. Вилка, юноша, не рассказывал деду, чем он занимается у Морова, а тот и не спрашивал. Все, что касалось жизни волхвов, было для русов табу. На этот раз они дрались на мечах, по-настоящему до первой крови. Это был последний этап обучения. Овощата относился к воинскому делу очень серьезно, потому что от выучки и сноровки воя зависела его жизнь. Деда не смущало, что Ярилка будет волхвом. Он знал, что в случае нападения данов служители рода и других богов сражаются вместе с гриднями и со всем остальным людом, а меч не выбирает, кого разить — дружинника или волхва. Несмотря на преклонные годы, Ващата управлялся с мечом превосходно. Он будто молодел, когда раздавался звук удара стали о сталь. Конечно, целый день он не смог бы простоять в лаве, как прежде, но с утра и до обеда — запросто. Хорошо обученный воин умеет расслабляться даже на поле боя. Это всего лишь мгновение, но они помогают ему справиться с усталостью, когда оружие становится таким тяжелым, что его просто не поднять. Дед и внук уже упражняли сбитый час, и Ярилка все это время старался войти в то состояние, которое Моров называл «живо». Неимоверно быстрая концентрация всей энергии человека, всех его душевных и физических сил. И, наконец, получилось! Неожиданно все движения деда замедлились, а он сам начал передвигаться, как показалось юноше, с неимоверной скоростью. Какое-то время Вилк отражал удары меча Ващаты по инерции, практически не прикладывая особых усилий, потому что никак не мог прийти в себя от дикого изумления, а затем, сообразив, что с ним приключилось, он проигнорировал, казалось бы, неотразимый выпад деда, крутанулся по-особому и, оказавшись позади старика, приложил свой меч к его горлу и сказал: «Все, бою конец, сдавайся, деда!» «Ах ты, мать честная!» — охнул Ващата. «Я такому приему тебя не учил!» «Это как же у тебя получилось?» «Нечаянно!» — уклонился Ярилка от прямого ответа. Моров наказал не говорить, чем они занимаются, никому, даже деду Ващате. При этом волхв пригрозил юному отроку разными карами, которые пошлет на него род. И Вилк строго следовал этому наказу. Впрочем, Ващата не страдал излишним любопытством, а сверстники Ярилки и вовсе его начали побаиваться, за исключением сына вождя, поэтому доверительных бесед с ним не вели. «Нечаянно, — говоришь, — Ващата криво улыбнулся. «Знаю, знаю, что теперь между нами стоит Моров, поэтому твои уста для меня закрыты, но на то воля богов». Похоже, Моров умеет не только раны лечить и заговаривать зубную боль, но и мечом орудовать не хуже, чем опытный и бывалый гридень. Ярилка потупился. Ему нечего было ответить деду. Конечно же, Моров учил Вилка не только умению концентрироваться в бою или во время лечения. Правда, во втором случае это было несколько иное состояние, помогавшее при пользовании больных и увечных. В такие моменты в груди юноши, казалось, расцветал дивный цветок. Он показывал ему разные травы, объяснял, как ими пользоваться, когда собирать и как сушить. Все эти знания Ярилке приходилось заучивать наизусть и повторять по многу раз, как и молитвы роду. Теперь Вилк понял, почему знахарки При полной луне отправляются на ночь в лес. Он не раз видел их тихий, незаметный исход из городища. Оказывается, полнолуние — лучшее время для сбора лекарственных трав и кореньев. В это время они обладают наибольшей силой. Науки, которые преподавал Моров, были самыми разнообразными, а иногда и очень сложными, малопонятными. И только после многократных повторений одного и того же в голове Ярилки словно загорался свет, и он вдруг начинал понимать, как, оказывается, все легко и просто. Волхв учил, как можно одним и тем же ядом убить человека, а как вылечить. Учил заговаривать болезни и раны, показывал разные камни и объяснял, как они влияют на человека. Особенно много Моров уделял внимания деревьям и воде. Оказалось, что дуб — это дерево сильных мужчин, воинов. Если к нему прислониться, обнять ствол и прочитать молитву роду, он даст человеку свою крепость и мощь. Сосна успокаивает, и человек, обратившийся к ней за помощью, забывает свои горести, а липа делает его счастливым. Калина бодрит, береза утешает женщин и детей, осина помогает при головных болях, черемуха вселяет в человеческие души надежду, желание любить и быть любимым. Много чего познал за 2 года Ярилка Вилк, потому что учеба продолжалась каждый день, за исключением воскресного, с раннего утра и до полуночи при свете очага. На сон оставалось так мало времени, что ему иногда хотелось уснуть прямо на ходу, но Моров был не только настойчивым, но и хитрым. Чтобы подбодрить ученика, он устраивал перерывы, которые иногда были более тяжелыми, чем заучивание молитв, заговоров и непонятных мысленных упражнений, когда силой воли нужно было заставить воду изменить свой цвет или растопить снег без огня. Это упражнение у Вилка ну никак не получалось. Моров заставлял своего ученика ходить по бревну и лазать по деревьям. Но это было совсем не так, как в детстве, когда Ярилка играл со сверстниками. Сначала он ходил по бревну, которое находилось на уровне человеческого роста. Это было просто. Но затем бревно постепенно превратилось в жердь, едва выдерживающую тело юноши, и Моров закрепил его на порядочной высоте. Если оттуда упасть, то костей не соберешь. Но Вилк уже научился хорошо управлять своим телом и держать равновесие, и ко 2-му году исполнял это упражнение с лихостью. Однажды он прошелся по жерди на руках, за что получил от Морова суровый выговор. «Мне нужен живой и здоровый ученик, а не куча сломанных костей», — строго сказал Волхв. Юноша виновато молчал, но при этом думал, что он с таким же успехом может свалиться с жерди, прохаживаясь по ней, как по тропинке. А уж как приходилось изворачиваться при лазании по деревьям, про то лучше не вспоминать. Ярилка был достаточно крупным. И это упражнение для него оказалось самым тяжелым. Ему приходилось перепрыгивать с ветки на ветку, словно белка, что очень опасно. Попробуй определи на глаз, выдержит ли ветка тяжесть твоего тела. Долго висеть на руках, взбираться на высокий окоренный ствол при помощи петли вокруг ствола или без нее, а также прыгать с большой высоты. Чтобы смягчить удар о землю, Вилк использовал деревья с густой кроной, которая могла спружинить и давала возможность схватиться за ветку. Кроме того, он научился делать смягчающее сальто В общем, когда заканчивался этот перерыв в учебе, Вилк просто горел желанием побыстрее усесться на мягкую медвежью шкуру и зубрить науки Морова до умопомрачения. Даже прыжки в воду с большой высоты не казались ему тяжелым испытанием, хотя они были не менее опасными, чем хождение по жердочке. Он прыгал и в высоту, через колючий кустарник, и в длину, через глубокий овраг или ловчую яму с забитыми в дно и заостренными кверху кольями. А еще Моров учил разбираться в запахах. Для начала он давал Вилку выпить какое-то снадобье, обостряющее нюх. Но уже спустя 2 месяца ученик мог и без него определить, что намешано в горшке, который приносил волх. Ему не нужно было долго принюхиваться. Жизнь среди дикой природы способствовала развитию обоняния. Он научился различать запахи почти как его тотемное животное, которое дало ему имя — волк. Иногда, схоронившись вблизи тропинки, по которой ходили жители поселения, он по запаху определял, сколько их идет и кто именно. К умению различать запахи вскоре добавился и изощренный слух. Сначала Вилк учился распознавать в многоголосом птичьем хоре условные сигналы Морова, который умел очень точно подражать голосам птиц. А затем начал понимать и язык насекомых. Если хор лягушек на болоте умолкал, значит, приближался враг. Приложив ухо к земле, можно было на большом расстоянии услышать топот не только конницы, но даже одинокой лошади. А громкое жужжание комаров над каким-нибудь местом в зарослях говорило о том, что там притаился человек. По звуку камня, брошенного в яр, Ярилка довольно точно определял его глубину. По дыханию спящих людей он мог определить их количество, пол и возраст. По звону оружия определял его вид, а по свисту стрелы — расстояние до лучника.